Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Вы знаете, такая мысль меня посещала. Вот мы только отпраздновали, да, Пасху. И я задумался, думаю, что же люди празднуют-то на самом деле? Почему вот такое вот, как говорится, противоречие, да? Одни служат врагу, другие чтут Бога. И понимают правильно, читают Писание, изучают, как правильно праздновать этот праздник, да? И думаю, надо же, как вспоминают сразу Коринфянам, там, где вот вложил, да, и извратили вот разум свой люди, да, почему? Потому что, видя вот это благословение, которое Бог дает, вот это творение, они что, не прославили, да, в разуме своем. А почему так? Ведь изначально мы читаем, если Библию, да, в начале Писания, мы все читаем эти слова и как бы понимаем то, что все, что было сотворено, и то, что когда Адам с Евой, вот это грехопадение их случилось, то был обещан Спаситель. Было обещано что? Семя, да, которое будет поражать дьявола, семя дьявола в голову, а семя дьявола будет это наследие, что жалить в пету. И вот думаю, как же так? Раз был обещан Спаситель, как может семя, каким путем может идти семя, да? Семя может идти через познание мужа, да? А другое может так, как родился наш Иисус Христос. Вот рождение Иисуса Христа на эту землю, мы читаем, да, «Си дева в чреве примет», это мы читаем, ну, в Евангелии, вот. «Дух Божий не зайдет на тебя, и сила Всевышнего озарит тебя, да, ибо рождаемое святое наречется Сыном Всевышнего». Так написано. Вот. Ну и читаем Ветхий Завет, Бытие. Там в начале что написано? Что земля была безводна и пуста, и Дух Господень носился над водою. Вот. И сказал Бог, да будет свет, да, и началось творение. Отделил тьму там от света, да, потом светило, мы все это помним, все это описано в Бытие. Так вот, смотрите, какая интересная вещь. Что такое земля? Образ земли. Земля была безвидна и пуста. И Дух Господень носился над землей, да. И написано, помните, такое место есть, что все сотворил Иисусом Христом. Так вот, и рождение Иисуса Христа было подобно сотворению мира. То есть весь этот мир, он сотворен Иисусом Христом для Иисуса Христа. Потому что, когда даже Мария зачала, Мария – это земля. Потом Дух Господень нашел на нее, который над землей, да? Вот, и сила Всевышнего, то есть Слово Его, что? Озарило ее. И она приняла и зачала Иисуса Христа. Вот таково было на самом деле и сотворение мира всего вот этого. Поэтому рождение Иисуса Христа подобно сотворению всему вот этому, все, что мы видим. Вот, это образ очень великий для нас. Но суть в том, что вот эти два, этот праздник, я почему-то два праздника называю, потому что у нас свой праздник, те, которые знают истину, да, и те, которые не знают истину, у них немножко не свой праздник. Так вот, когда мы рассматриваем рождение Иисуса Христа, мы понимаем, что это какое? Духовное рождение, да? А все, что связано с поклонением, которое происходит сейчас в этом мире, то есть, ну, буду говорить откровенно, это поклонение фалосу, да, вот этот вот, как бы яички вот эти, как бы, понимаете, да, куличи, это все поклонение фалосу, вот. То есть это извращенное ожидание Спасителя. Только каждый из нас ждет своего Спасителя. Кто-то ждет того, который был рожден, который сотворил эту землю, и которого, для которого все, и которым все в этом мире, да? И правильное понимание. И есть те, которые ждут чисто человека. Помните, в чем была беда, на самом деле, Иуда-то? Иуда из-за чего? Вот все рассматривают как бы его как негативного героя, да, такого вот он. Да, он там предал, он там еще что-то. Но кто из учеников его не предал? Все предали, все оставили его, да, мы читаем. Так в чем суть-то была предательства Иудина? Иуда искал не того освободителя. Они все искали именно того. Помните, что они ему задали? Не в это какой вопрос задали перед тем, как ему надлежало страдать? Не в сие ли время восстанавливаешь что? Царство Израилю. Понимаете, да? Царство Израилю – это значит, что вот это человеческое царство. Иуда именно этого и ждал. И Иуда с этими своими, вот у нас очень много, знаете, мы на Украине были, до 2014 года ездили, и у нас было вот самое, ну как бы, мы дружили с семьей, особенно мама ходила, Донат Петрович. И вот он чуть ли не в самых передних рядах возглавлял рух, так называемый украинский, да? Вот у него вся вот эта жизнь, все вот это движение, это то, чтобы бороться за свободу Украины. И вот он с этими мыслями, сколько ему ни говорили, о Писании, о Боге, да, он с этими мыслями ушел в вечность, к сожалению. Вот представляете, люди всю жизнь ищут вот этого освобождения, вот этой свободы, а приходят в конце концов ни к чему. То есть ищут освобождение здесь, на этой земле, а истина далеко от них, глаза у них закрыты. И мне хотелось бы вот в связи со всем этим прочитать очень интересные слова Иисуса Христа, потому что мы на самом деле не просто приступили как бы вот человеческие какие-то, человеческие отношения, да, друг с другом, в мирские вот в эти, которые существуют здесь на земле, а мы на самом деле пришли в само присутствие Бога, когда обратились к Нему. Вот, и на самом деле мы знаем из Писания, да, кто мы. Мы на самом деле здесь на земле, странники и пришельцы. И что пока мы в этом теле, мы кто? Человеки. А когда мы это тело оставим, кто мы будем? В обновлен. Иисус Христос кто? Бог. В Евреях читаем, что возвещу правду твою, где? Истину твою воспою, где? Среди братьев, в собрании Иисус Христос. Его слова, понимаете, да? В пророчествах мы читаем, вот, 7 глава Евреям. Так вот, почему я это все говорю? Потому что на самом деле мы дети. И когда читаем Иова, ну, кто читает Писание, тот понимает, да? Что на самом деле мы не просто человеки, мы не существо, которое создано как звери, да, там, или еще что-то. Существо живое. Пока мы здесь, в этом теле, это тело, оно бренное, оно останется здесь, на этой земле. Но для этого Иисус Христос и воскрес, чтобы показать, что мы будем в новых телах, прославленных телах, и будем подобны Ему. А Петра вообще говорит, что когда увидим Его Отца, да, то будем что? Подобны Ему, потому что увидим Его как? Как Он есть. Так вот, чтобы мы понимали на самом деле, кому мы пришли, вот кто мы на самом деле, мне хочется вот именно с этой, как бы, точки зрения прочитать всем давным-давно известное место из Писания. Все мы знаем. Теперь мы понимаем, кто мы и кто такой Иисус Христос и вообще кто Бог Отец. Потому что Бог Отец на самом деле наш настоящий Отец. То есть это вот мы просто сравниваем как бы наших мирских родителей с Ним. Но это немножко другое. Это любовь, которая вот она, ну, безгранична, нет ей конца. Но просто Он настолько свят, что хочет, чтобы мы были такие же. И для этого Он предусмотрел нашего старшего брата Иисуса Христа, который пришел и пожертвовал себя за нас. Вот для того, чтобы оправдать нас пред Богом Отцом, пред нашим. Поэтому первенец, брат наш, взял на себя все наши грехи, чтобы мы, его братья, были вместе с ним. И вот читаем, исходя из того, что нам принадлежит и что можем мы получить в Царстве Небесном, я хочу прочитать такое место, это 5 глава Евангелия от Матфея, с 17 по 19 стихи. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Для чего я это прочитал? Я смотрю на свою жизнь и, к сожалению, не вижу того, чего бы я хотел. Я знаю, что я не делаю того, что Бог хочет. Потому что я в этой суете, в этой работе, во всем. Есть нагрузки у нас определенные, да, есть у нас определенная отвлеченность. Мы не всегда думаем о горнем, да, как написано, о горнем помышляйте. Потому что Авраам-то что искал? Он искал здесь, да у него было столько богатства, я не знаю, миллиардеры наши нынешние, вообще там эти все Абрамовичи, вся эта остальная, по сравнению с ним, это вообще шалупень. Вот, потому что у него было все. Но он жил в шатрах. В шатрах жил. Он не строил себе замки, ничего. Почему? Потому что он, говорит, был странником и пришельцем. И искал что? Города художником и строителем был сам Бог, которого, да? А где этот город-то? Здесь, на этой земле? Нет, не здесь, да? Очень интересное место есть в Евреям. Можно прочитать его. Вот, я всегда, ну, вот я тоже недавно как бы до этого, ну, как бы это мне как-то открылось, и я понял это. Это 7 глава с 1 стиха. Вспоминаем опять Ветхий Завет, был такой священник Мелхиседек. Помним, да? «Ибо Мелхиседек, царь Салимский, Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отдал Авраам от всех, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом царь Салима, то есть царь мира». Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраама. Но сей не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. Вот читаем характеристика Мелхиседека. Иисус Христос какой чин занимает? Мы здесь дальше читаем, что Христос священник по чину Мелхиседека. Мелхиседек выше или ниже? Ниже? Точно. По чину. По чину ниже? Равен. Понимаете, да, с учем? И здесь написано, что без рода, не знают ни начала. Так кто явился-то Аврааму? А в 9 главе Даниила мы читаем, все говорят, вот Бога никто никогда не видел. Исаия видел, славу, да, все. А в 9 главе Даниила написано, и воссел ветхие днями, и были раскрыты книги пред ним, да, и каждый был судим, что по написанному в них. Помните Эдемский сад? В Эдемском саду. Почему написано, что человек был создан как? По образу и подобию. Что такое образ и подобие? Берем Бога и берем Адама. Одно лицо. Представляете, да? Что такое образ и подобие? Вот так выглядел Адам, как Бог. Один в один. То есть я хочу донести до вас, что мы на самом деле во всем, мы во всем, когда мы имеем отношения друг с другом, мы общаемся не с людьми, а с Богом. И почему очень важно то слово, которое Он говорит нам исполнять? Вы знаете, мы привыкли читать Новый Завет,

сел до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вифсамитянина. И поразил он жителей Вифсамиса, то есть Бог, за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 тысяч 70 человек, и заплакал народ. Ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вифсамиса: кто может стоять пред Господом сим святым Богом, и кому он пойдет от нас? И послали послов жителей Кириаф и Арима сказать: филистимляне возвратили ковчег Господа, придите и возьмите его к себе. Для чего я прочитал весь этот отрывок, да? Люди, которые не понимают, филистимляне в данном случае, да? Вот они как могли, они хотели избавиться. Да, они не понимают истины, не знают. Вот, и они поэтому делают так, как, ну, их научат там их товарищи, которые общаются немножко с другой силой. Вот, то есть они Бога не знали, да, а знали кого? Своего Бога Дагона. Ну, мы знаем, что за каждым идолом стоит нечистый дух, то есть бес. Это в Коринфянах написано, да, мы понимаем. Но народ Божий. Пришел ковчег, да, приехала эта колесница, они вроде все правильно сделали, раскололи эту телегу, да, сделали всесожжение, коров этих принесли во всесожжение. И что самое интересное, левиты взяли что? Сняли ковчег, да, все вроде правильно. Но что народ стал делать? Заглядывать. А должны ли бы они это делать? Бог говорил, что народ должен туда заглядывать, что каждый из сынов Израилевых должен туда заглядывать. Это было поистине? Не поистине. Они знали закон. Почему левиты сняли ковчег? Почему же они не взяли, не сняли? Понимаете, да, суть в чем? То есть мы должны понимать, что у Бога есть определенный порядок. Есть та истина, которую Он передал, есть тот закон, который написано, мы прочитали, да? Иисус Христос говорит: я пришел что? Не отменить закон, я пришел его исполнить. Поэтому все, что написано в Ветхом Завете, для нас это очень важно. Потому что в Ветхом Завете очень серьезные образы и такие тайны, о которых мы даже не подозреваем, которые открывают что? Будущее, настоящее, потому что все это на самом деле раскрывает то Писание. О каком Писании говорится в Матфея, там, в Луке, да, пришел Господь, дунул, да, и что? И отверз им ум к разумению чего? Писание. О каком Писании говорится в этот момент? Хоть одно послание было еще написано? Не было, да? Так что закон, давайте мы это самое выкинем его. Вот истина, понимаете, суть в чем? Что все тайны, которые хотел Бог открыть, Он открыл их где? В Ветхом Завете. А в Новом Завете Он что? Дает возможность людям, которым уже открыт разум к разумению Писаний, открывать определенные тайны и закономерности, которые были где? В Ветхом Завете. Потому что написано, все Писание что? Помните, Тимофею писал? Богодухновенно и полезно для научения, обличения, наставления в праведности. Я, конечно, не буду читать про Озу. Помните, да, еще Озу, поражение Озы. Когда Давид захотел забрать к себе ковчег, увидел, что там благословляется дом одного израильтянина. И хочу себе тоже, надо же забрать ковчег-то. И тоже взяли, да, как те же филистимляне, что сделали? Поставили на повозку и везут. И тут раз там, немножко накренилась повозка. И Оза поддержал. И что, и прогневался Бог на него? И поразил его. Это тоже шестая глава будет читать, только второго царства. Прямо вот две главы шестые. Вот, все четко. Поэтому да благословит нас Господь помнить, кто мы. И что мы должны понимать, что мы приходим к Отцу. У нас должно быть к Нему что? Почтение. почтение. Приходим к Отцу Небесному с почтением. И мы должны исполнять. Те, кто написано исполняет Слово, то что? Я приду, мы придем, написано, и обитель у Него сотворим. Сам Христос говорит. Помните, да, это место? Так вот, если я не исполняю Слово, если я откидываю, пренебрегаю какими-то вещами, изложенными в Писании, что меня ждет? Просто на благодать, которую говорит Господь, что вот ты спасен, спасен однажды, спасен навсегда. Если ты говоришь языком, то ты тоже спасен. Да нет. Если ты не знаешь истины, то написано, народ мой погибнет за что? За недостаток ведения. А ведение откуда? От Слова Божия. Так вот, если мы не знаем истин, мы в Царство Небесное не войдем. Ни язык нас не спасет, ничего остальное. Говорит, если, говорит, я говорю, что? Языками ангельскими, да? Горы переставляю там в шахматном порядке, как хочу, да? Имею всю веру, но не имею любви. В чем эта любовь? В истине. Любовь поистине. Читаем, вот весь Новый Завет открываем, там, кому бы он ни писал, Павел, люблю поистине, любовь поистине. Почему любовь поистине? Потому что истина – это основа. Если мы поступаем не поистине, значит, мы поступаем по лжи. А кто отец лжи? Все. То есть тут третьего не дано. Никак не дано третьего. Поэтому мы должны понимать, кто мы на самом деле. Почему нам нужно познание истины, да? Что мы должны вникать в себя и в учение, заниматься сим постоянно. Поэтому да благословит нас Господь помнить все это. И что нарушение, нам кажется, да ладно, я здесь немножко не так сделал. Есть такое место, очень интересно, что но медлит Бог. Вот все ходят такие, да, что-то вот я здесь нагрешил, там нагрешил. Ну, нету возмездия никакого, да? Значит, все нормально. Но Бог что делает? Да. Медлит, долготерпит. Долготерпит, чтобы что? Покаялись. Те, которые ходят там, на улице, они тоже не знают. Мой начальник не знает. Иногда я ему расскажу, там или еще что-то у него бывает, прям расчувствуется. Такие, ну, а все, мы же все по натуре-то мы по своей кто? Дети Божьи. Все же дети-то Божьи. С учем-то, да? Что мы все дети Божьи. И вот тот неверующий, там, и Путин тот же, тоже дитя Божье. И те же иллюминаты, которые здесь все с этой землей уже себя связали и хотят с ней в вечность уйти. Но они уйдут с ней в вечность, они же себе ее хотят захватить. Вот они вместе с ней сгорят. Вместо того, чтобы к Богу, написано, у Израиля какая была проблема? Они поменяли, когда сделали тельца, вышли только из Египта. Пошел Моисей, 40 дней нету. Не знаю, что с ним. Где этот Моисей, мы не знаем, да? Вот! Давайте скинемся. Все скинулись золотом. Раз, вылили тельца. Вот Израиль, Бог, который вывел тебя из земли египетской. Да? И написано, что они поменяли славу чью? Свою. На славу вала, едущего траву. Так кто Бог? Кто Бог-то для нас? Слава. Слава детей, родителей их. Да поможет нам Господь во всем этом. Я, конечно, много наговорил, может быть, там, как бы, сравнений всяких. Вот, чтобы мы понимали, на самом деле, что суть всего в том, что мы, на самом деле, не здешние жители, не местные мы. Мы здесь не местные, мы здесь временные. И все, что здесь, оно все временное. Просто мы прилепляемся к этому. А почему мы прилепляемся к этому? Потому что мы не знаем истины. Если мы не знаем истины, мы начинаем поступать, хотим того или нет, начинаем прилепляться к этой земле, начинаем прилепляться ко всем этим делам, которые будут что? Гореть вместе с этой землей. Потому что если мы не знаем истины, мы дела Божьи, дела истины, что? Творить не можем. Поэтому благословит нас Господь для себя сделать определенные выводы, вот, понять, кто мы, для чего мы здесь находимся и как мы должны поступать в этой жизни. Давайте помолимся.